«Да никуда я не гоню!» — огрызнулся Тюрин. «Я хочу про главное, а не про мелочи». «Сколько стоит прокат Тойоты?» «Точно не знаю. Баксов 50 в сутки». «Откуда у него бабки?» «Понятия не имею. Факт, что они есть. И не только на тачку». «На что еще?» «Ты сам знаешь, на что. На винторез. Или на то, что ему понадобится». «Ты считаешь, что это мелочи?» — угрюмо спросил Мамаев. «Не возникай, твою мать!» — в свою очередь разозлился Тюрин. «Да, мелочи, по сравнению с тем, о чем ты не даешь мне сказать». «Говори». «Так вот, я хотел спросить у судьи, зачем Калмыков к нему приходил. Тут и узнал, что судья заболел». «Нам-то что?» «Он очень странно заболел. На другой день после разговора с Калмыковым. Сейчас лежит в институте неврологии. Вчера вечерком я пообщался с завотделением, за бутыльцом арарата. Он рассказал, что у судьи какая-то редкая форма рассеянного склероза. Про эту болезнь вообще никто ничего не знает». «Чем она заключается?» «Атрофия мышц. У него отсыхает рука. Болезнь развивается со страшной скоростью». «При чем тут Калмыков? Да слушай!» «Сегодня я заехал к адвокату Кучеренову, который защищал Калмыкова. Ну, ты знаешь, как он его защищал. Кучеренов тоже заболел». «После разговора с Калмыковым?» — с иронией поинтересовался Мамаев. «Сейчас ты перестанешь ухмыляться», — пообещал Тюрин. «Да, после разговора с Калмыковым». Жена рассказала, что Калмыков приходил и говорил с адвокатом 10 минут. После этого у Кучеренова отнялся язык. «Что?» — ошеломленно спросил Мамаев. «Что слышал?» «У Кучеренова?» «Да, Петрович, да. У Кучеренова отнялся язык. После разговора с Калмыковым. Давай, Петрович, на чистоту. Я не спрашиваю, кто играет против тебя. Я не спрашиваю, знаешь ли ты его, все равно не скажешь. Договорись с ним. Любой ценой. Пусть он остановит Калмыкова. Любой ценой, Петрович. Речь сейчас не про бабки. Я не из слабонервных, ты знаешь, но скажу тебе честно, хочу только одного — убраться из Москвы куда подальше». «Перетрудился ты, Тюрин», — посочувствовал Мамаев. «Выпей-ка еще, а потом езжай и выспись как следует. Давай вместе выпьем». «Выпить выпью. Наливай». «Будь здоров». Тюрин выплеснул коньяк в рот, занюхал рукавом и подвел итог разговора. «Такие дела, Петрович. Решать, конечно, тебе. Но Калмыковым я больше заниматься не буду. Можешь меня уволить, но я даже близко к нему не подойду». «Боишься, что отсохнет рука? Или язык отнимется?» «Все шутишь». «Ну, шути. Только ты забыл еще кое о чем». «О чем?» «О тех двоих в Мурманске, у которых случился инфаркт». Тюрин уехал. Мамаев допил коньяк, не чувствуя ни вкуса, ни крепости. Все фибры его души дребезжали, вопили беззвучной сиреной. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Он с опаской, как на мину, посмотрел на аппарат, но все же взял трубку. «Приветствую вас, сударь!» — раздался козлиный тенорок президента Народного банка Бурова. — «Не возникло ли у вас желание пообщаться со мной? Не кажется ли вам, что у нас есть проблемы, которые самое время обсудить?» — «Какие проблемы?» — спросил Мамаев. — «Не понимаете?» — удивился Буров. — «Тогда посмотрите в окно. Всех благ, сударь». Мамаев вышел в лоджию. Окно на шестом этаже старого дома, третье от угла справа, было черным, слепым. Мамаев напряженно всматривался в него, уже догадываясь, что сейчас произойдет. Это и произошло. В окне вспыхнул свет. Мамаев выскочил из квартиры, забарабанил в дверь Николая. Когда тот открыл, приказал «быстро за мной». На лестничной площадке над шестым этажом старого дома сидели два парня из службы Тюрина, пили пиво и играли в карты. При появлении Мамаева и Николая они вскочили и попытались спрятать бутылки. «Кто старший?» — спросил Мамаев. «Я», — ответил один из них, — «шеф, мы... звони». Не обращая внимания на старушку, открывшую дверь, Мамаев пробежал по длинному, тускло освещенному коридору к комнате Калмыкова, с силой дернул ручку. Комната была заперта.